Часть девятая. После показательного обеда Кейра привела себя в порядок. Ей пришлось приложить немало усилий, изображая спокойствие в ожидании встречи с царствующим змеем, который, словно испытывая на прочность ее терпения, не спешил к ней навстречу, томя ее неизвестностью, гад ползучий. А этот гад продолжал внимательно наблюдать за ней, изучая. Ему нужно было знать, с какой стороны вползти в ее сердце так, чтобы она сама возжелала его. Не пристало повелителю быть насильником, да и опасно это для жизни, магические существа не такие. Повелитель. Из темноты появился Шкар и шепотом обратился к Венценосному, склонив перед ним голову, ожидая дозволения говорить. Хотя ему очень хотелось посмотреть на магический источник, который не оставил его равнодушным. Вся его змеиная сущность тянулась к теплу ее магии. Царствующий недовольно вышел из своего укрытия, идя в свои покои, бросая на ходу «говори». Приказал он, раздраженный тем, что его оторвали от созерцания той, с которой хотелось быть постоянно. «Мудрейший повелитель, разведка доложила, что через наши земли едет дайсанский принц, судя по его ауре. И что тут такого? Очевидно, он возвращается назад с человеческих земель. Он ездил туда», — раздраженно прошипел повелитель. Его отвлекли из-за мелочи. А потом его осенило. Уж не за источником ли он ездил? «По вашей мудрой воле я все же отправил наших разведчиков в замок того презренного червяка. Там они видели Дайсана, и он искал девушку, наш магический источник, Кейру. Похоже, они знакомы. Он шел по следу артефакта, указывающего ее путь, но потерял его, как только въехал на наши земли. Вы, как всегда, наимудрейший повелитель, предвидели такой исход». Отдал он почести, в который раз склоняясь перед повелителем. «Только его нам здесь не хватало», — прошипел рассерженный повелитель. «Избавиться от него нельзя, да и саны нам этого не простят, и мы не готовы воевать с ними, тем более сейчас. Остается только ждать. Следите за ним». Как только гадюша доложил, что за ними перестали подглядывать, Кейра отпустила Муну отдыхать. А сама в волнении начала мерить шагами гостиный зал, выделенный в ее распоряжение. «Ну что же, если царствующий змей слишком занят, и у него нет для нас времени, я не собираюсь сидеть затворницей в этом гареме до скончания века и тратить тут время зря. Пойдем, гадюша, навестим наших знакомых». С этими словами она направилась к выходу, сжимая в ладошки медальон метаров, вливая в него каплю магии. Медальон выпустил луч, указывая направление. Они вышли в общий коридор гарема, где служанки сновали туда-сюда, исполняя поручения своих хозяек. Несмотря на озабоченные лица и их поспешность, Кейру провожали удивленными взглядами. Из-за ее внешнего вида на госпожу-наложницу она не была похожа. И в то же время ее уверенность, осанка и красота не подходили служанке. Коридор вывел ее в общий зал жительниц гарема, где они проводили время, развлекаясь, сплетничая и поливая друг друга ядом сарказма и насмешек и пакостя друг дружке. Кейра не собиралась тут задерживаться, проходя через огромный зал, лишь отметила для себя его красоту. В середине зала стоял красивый фонтан, в бассейне которого плавало множество разноцветных рыбок. Вокруг него находилась цельная скамья с мягкой периной и множеством подушечек. Здесь гаремные красавицы располагались лежа, лениво ведя беседу. Вызывали удивление и восхищение растения с огромными яркими цветами, которые оплетали стены и колонны, и отгороженные беседки без крыш, внутри которых стояли низкие столики и лежанки с множеством подушек, заменяющие стулья. Кейра не удержалась и на ходу прикоснулась к ярко-фиолетовому цветку. Он оказался живым, настоящим. Просто удивительно, Как они живут без солнца на каменных стенах? Или это их природа, а, возможно, чудеса магии? Другого объяснения нет. Из прохода в зал выплыла красавица, танцующей походкой в окружении своей свиты и служанок, от которой, как говорится, невозможно глаз отвести. Это была высокая стройная брюнетка с пышными формами, которая выставляла на показ легкая прозрачная одежда, усыпанная сверкающими камнями. Грудь прикрывал топ, весь расшитый бисером и драгоценностями. С него спускались нити бисера длиной, почти доходящие до ребер. Переплетаясь между собой, они соединяли чашечки лифа, служа украшением и практически полностью оголяя соблазнительную фигуру девушки. На предплечье красовался широкий золотой браслет, похожий был у шакра, указывая на принадлежность царскому гнезду. Запястья рук украшали всевозможные тонкие браслеты. Ниже тонкой талии, у самых округлых бедер, сверкал пояс, усыпанный множеством камней. От него конусом спускались нити бисера по принципу кисеи, показывая бедра. Спереди по центру конуса спускалась неширокая воздушная полоса ткани до щиколоток, прикрывавшая женское естество. Воздушные складки из той же ткани прикрывали круглый и упругий зад. При этом спереди, во время ходьбы, открывая взору длинные стройные ножки, щиколотки которых украшали цепочки с подвесками. Ножки были обуты в легкую обувь на тонкой подошве, которую удерживали тонкие ремешки. Это было слишком откровенно, эротично и в то же время сказочно красиво. Кейра посмотрела на прекрасное экзотическое лицо красавицы, и все очарование слетело, сколько было в глазах надменности и злобы. Охарактеризовать ее можно было одной фразой — «змея под вид стервы». Тем не менее Кейра с интересом рассматривала красавицу из расы тризаров. Черные, как смоль, волосы были собраны в высокий хвост, оголяя такую же, как у мужчин, чешую. Голову венчало украшение из цепочек и камней. Лицо, как и у всей расы, было скуластым, но с более нежными чертами на смуглой коже. Точеные черные брови подчеркивали глаза ярко-зеленого цвета с вертикальным зрачком, обрамленные густыми черными ресницами, как и у мужчин, имели тот же эффект подведенных глаз. Прямой аккуратный нос, пухлые губы, между которыми были видны кончики белоснежных клыков, узкий подбородок. Уши со слегка заостренными кончиками украшали серьги, а на шее висело массивное колье. Несмотря на фееричное появление и сказочную красоту, слова ее были далеко не сказочными и наполненными змеиным ядом. «Как ты смеешь смотреть на меня без всякого почтения?» Она с презрением окинула Кейру взглядом. «Новенькая? Кто позволил тебе разгуливать здесь? Да еще в таком виде. Видать, мало тебе плетей давали». Змея посмотрела на сжавшуюся прислугу и отдала приказ. «Позови управляющую. Я что, должна тут за нее работу выполнять? Может, мне еще и плеть в руки взять?» — фыркнула красотка. Кейра просто опешила, а затем очнулась и окатила красотку таким же взглядом, отчего та взвинтилась еще больше. «В тебе столько же яда, сколько и красоты», — насмешливо произнесла она. «Побереги свой яд. Думаю, твой повелитель будет не в восторге от того, как ты обращаешься с его гостями», — решила она указать этой змее на ее ошибку, ведь та приняла ее за служанку. «Да как ты смеешь?» — задохнулась та от ярости и наглости этой девчонки. Но тут ее взгляд натолкнулся на управляющую, крупную высокую особу, очень похожую на арчанку, и она закричала. «Я приказываю тебе, немедленно запари плетьми эту рабыню!» «А ну тихо, Тайза! Если бы я исполняла все желания очередных сменяющихся фавориток повелителя, весь гарем развалился бы к демонам!» — гаркнула управляющая. А затем с любопытством посмотрела на Кейру. «Эта госпожа — особая гостья повелителя и подчиняется только царствующему, ясно?» Глянула она насмешливо на доставшую ее очередную наложницу, возомнившую себя тут главной царицей гнезда. Думает, что если она бывает на ложе повелителя чаще других, то уже может командовать в ее вотчине всеми подряд, да еще и ей приказывать. Среди собравшихся наложниц гарема послышались сдавленные смешки. Но стоило пунцовой от злости красотке посмотреть в их сторону, как они тут же умолкли. Ее боялись все. Она была мстительной и злопамятной. Ей ничего не осталось, как с гордо поднятой головой удалиться в сопровождении своих прихвостней. «Зря вы, госпожа, пренебрегаете одеждой. Тогда никто бы вас не оскорблял», — пробасила арчанка, качая головой. Несмотря на неразумное поведение этой девушки, она ей понравилась. Такая способна заинтересовать повелителя настолько, что он может забыть обо всех остальных. К смотрительнице подошла рабыня из расы гоблинов и, не глядя той в глаза, что-то тихонько зашептала, на что смотрительница пробурчала, уходя. «Как же мне надоели разборки в этом клубке змей!» Кейра посмотрела вслед смотрительнице, а потом, опомнившись под веселые комментарии гадюши, поспешила по следу медальона к своим друзьям. «Я тут покопался в голове смотрительницы», — весело проговорил гадюша. «Так вот, оказывается, в гареме царствующего не бывает младших мужей. Его дети должны быть только королевской крови. Так что кроме него на тебя никто претендовать не будет», — мысленно проговорил он ей. «Вот спасибо», — успокоил. «Надеюсь, он передумает для своего же блага, если у него имеются такие мысли», — с угрожающими нотками в голосе ответила ему Кейра. Пришлось немало пройти, прежде чем они вышли из женской половины гарема. Здесь уже встречались только воины, провожающие ее удивленным взглядом. Чтобы самка сама разгуливала по гнезду, такого еще не бывало. Но никто ее не останавливал и ни о чем не спрашивал, в частности из-за нестандартной ситуации. Зайдя за очередной поворот коридора, Кейра неожиданно налетела на препятствие, больно ударившись о твердую грудь, и если бы ее не обняли, удерживая, она бы упала. С шипением, не хуже, чем у самих тризаров, она подняла голову и утонула в изумрудных глазах с вертикальным зрачком. Рослый тризар с черной, отдающей синевой косой, с красивыми чертами лица, несущими отпечаток мужества, низко склонился над ней. Не выпуская ее из своих рук, шумно вдохнул в себя ее аромат магии, закрывая глаза, блаженно зашипел. Кейра попыталась освободиться от его стальной хватки, но потерпела неудачу. Он вел себя словно кот с валерьянкой, с шипением балдея терся об ее висок носом, вдыхая аромат магии. Шикнув с раздражением, она пропустила сквозь него легонький разряд молнии. Это помогло, и он быстро пришел в себя, выпустив ее из рук, с недоумением посмотрел на отступившую от него девушку. «Я извиняюсь, что налетела на вас, но это не повод вести себя так бесцеремонно», — нашлась с ответом она, а сама с раздражением подумала. «Да что с этим миром не так? Все ее обнюхивают». «Аромат твоей магии просто сводит всех с ума», — ревниво ответил гадюша с собственническими нотками в голосе. Тризар с удивлением уставился на возмущенную Кейру, осматривая ее с ног до головы, а затем учинил допрос необычной, дерзкой, с желанным ароматом магии самки, из-за которого потерял голову. «Ты не похожа ни на одну из наложниц моего брата. Кто ты? И что ты делаешь в этой части гнезда, где не место самкам, тем более разгуливающим самим по себе? Кто твой господин?» Уставился он на нее, как прокурор на подсудимого. Его глаза из-под нахмуренных бровей строго блеснули, пронизывая ее насквозь. Сразу было видно, что этот тризар привык повелевать. Кейра приняла вызов, забывая о своих страхах, Такое отношение просто выводило ее из себя. Она еще больше распрямила и без того прямые плечи, чуть склонила на бок голову, ухмыльнувшись, и с вызовом произнесла: «Я сама себе госпожа. Разве приглашенные гости у вас пленники?» Осуждающе спросила она, а затем сделала то, что посчитала благоразумным, а именно исчезнуть. Благодаря Гадюше, на этот раз у нее намного быстрее получилось укрыться под пологом невидимости. Тем более это было и желанием ее Декара. Тот успел прочесть из разума Тризара и выяснил, что тот является братом повелителя. Поэтому на глазах ошарашенного Тризара Кейра пропала из поля его зрения и поспешила к своим знакомым Митарам. Но не все так легко, как казалось друзьям. Тризару хватило пары минут, чтобы прийти в себя. Затем он, как собака-ищейка, повел носом по воздуху и отправился за ними следом, держась на расстоянии, чтобы его не заметили. Друзья, несмотря на немаленькое расстояние и длинные проходы, быстро добрались до места расположения Митаров. Прошли мимо охраны, которая, почуяв дивный аромат магии, непонимающе переглянулась между собой, никого не увидев. И Кейра с Гадюшей прошли в зал, куда добровольно-принудительно поместили знакомую парочку. А преследующий их Тризар, как только понял, куда направляется самка, перекинулся в змея, чтобы не терять времени на обычное передвижение, и пополз к своему брату-повелителю. Доложить о неподобающем поведении странной самки, а заодно выпросить ее для своего гнезда. Правда, он не особо на это рассчитывал, зная своего царствующего братца. Тот точно уже считает ее своей. Непонятно только, почему он ей позволяет так себя вести. Не подчинил ее своей воле, не сломил ее дерзкий характер и не очаровал. Как только Кейра зашла в зал, то увидела такую картину. На лежаках среди множества подушек возлежала ее парочка знакомых, вяло разговаривая между собой. Ей очень не понравился их внешний вид. Некогда золотистая кожа была серой, потухшие болезненные глаза выражали боль. Яркие волосы выглядели безжизненными. Да что же с ними сделали эти змеи? Кейра перешла на магическое зрение и чуть не задохнулась от гнева. Их яркая аура была словно заперта, загнана и не имела выхода. Ко всему прочему, она не двигалась, как обычно, выглядела скомканной, и это причиняло им боль. Ведь они так и погибнуть могут. Она с порога кинулась к ним с одним желанием помочь, забыв о своей невидимости. Гадюша, поняв ее состояние и желание, на ходу снял с нее полог невидимости. Митары, как только увидели ее, вскочили на ноги и кинулись обнимать, как всегда выражая свою радость, гармонично дополняя друг друга словами, нежно ее обнимая, передавая друг другу в объятия. Как только бурная радость немного утихла, Кейра смогла рассмотреть их ошейники, которые перекрывали ауру, блокируя их магические способности. «Кейра, малышка, откуда ты тут?» — спросил Кай, обнимая ее как самое дорогое. Ее магия приносила им облегчение, она была как глоток чистой живительной воды в раскаленной пустыне. «Для тебя здесь очень опасно», — выразил за них двоих беспокойство Сай. «Я, между прочим, тоже здесь», — проворчал Гадюша, показавшись на мгновение, а затем снова скрылся из виду. «Тебя мы тоже рады видеть», — улыбнулись болезненными улыбками братья. Кай не имел сил больше стоять, без своих магических способностей они слишком ослабли. Перекрыли не просто их магию, а ауру, их сущность. Поэтому, подхватив на руки Кейру, опустился на лежак среди подушек, усадив ее к себе на колени. Рядом примостился Сай, положив к себе на колени ее ножки. Легонько поглаживая, он млел от прикосновения ее магии. «Рассказывай, малышка, почему ты здесь, а не в безопасности в замке Дейрана?» Кейра начала рассказывать о своих приключениях. При этом ее руки потянулись к висевшему на шее ошейнику у Кая. Не прерывая рассказа, она уже привычным движением разорвала ошейник и отбросила его в сторону. На этот раз он точно зашипел и, что самое омерзительное, превратившись в змейку, уполз. Освобожденный Митар с улыбкой вздохнул полной грудью. Постепенно его внешний вид принимал здоровые цвета. Не прерывая ее рассказ, Кай пересадил ее на руки Саю, и она сделала то же самое с его ошейником, за что ее благодарно поцеловали в щечки с двух сторон. И надо же было именно в этот момент влететь злющему повелителю в сопровождении своего брата. Троица подскочила со своих мест. Кайру попытались задвинуть за спины, но она воспротивилась этому, сделав пару шагов вперед. «Как вы посмели прикоснуться к самке моего гнезда, нарушая законы моего гостеприимства?» — прошипел царствующий, пылая от гнева. Еще немного, и он перекинулся бы в змея. «За оскорбление вы легкой смертью не отделаетесь!» И он повелительно махнул рукой охране, готовой уже кинуться и исполнить повеление царствующего. Кейра взмахом руки выставила невидимую защитную стену. Метары были еще слишком слабы, чтобы постоять за себя и поменять форму. «Я не ваша самка, и уж точно не принадлежу вашему гнезду. Отпустите метаров домой, они здесь не по собственной воле, и уж точно не в гостях, а в плену», — ощетинилась она, готовая до последнего сражаться с тризарской несправедливостью. Царствующий змей подозрительно быстро успокоился, как будто разыгрывал перед ней униженного и оскорбленного. «Ну, я могу отпустить их домой при одном условии», — пропустил он мимо ушей о ее непричастности к нему и его гнезду и ее обвинения. Рядом от неподобающего поведения самки, которая посмела дерзко говорить с царствующим, дернулся его брат, чем подтолкнул Кейру воспользоваться шансом решить все без кровопролития. «Какое ваше условие? Надеюсь, оно выполнимо?» — настороженно спросила она, стараясь держать змей в своем поле зрения. «Я прошу тебя всего лишь провести со мной вечер, как женщина нашей расы, соблюдая все традиции нашего народа». Увидев, как дернулись метары и подозрительно сверкнули глаза девушки, поспешил ее уверить. «Мое слово — не покушаться на твою честь против твоей воли», — величественно произнес он, глядя на нее в упор. «Легко давать обещания, когда это опасно для собственной жизни». «Я согласна, только проводите немедленно моих друзей до границы своих земель в целости и сохранности». «Не беспокойся, моя дорогая, мое слово — закон!» — оскалился он улыбкой хищника. В его планы входило как можно быстрее выпроводить эту обольстительную парочку подальше от нее. Их смерть она никогда ему не простит. Он уже это понял и осознал, что ломать ее бесполезно и опасно. Ее можно только обольстить и зачаровать». Кейра убрала защитную стену и подошла к друзьям, обнимая их на прощание под недовольное шипение венценосной семейки. Она прошептала: «Там на границе мой Твиго. Передайте ему, что с нами все в порядке, и мы скоро увидимся». «Метары, не злоупотребляйте моим гостеприимством и терпением. Оно не безгранично», — прошипел повелитель. Ему не нравилось то, что он видел, особенно то, что они прикасались к его самке, магическому источнику. Ее он уже, разумеется, считал своей. «Может, мы останемся с тобой?» — шепотом спросил Кай, целуя ее в щечку. «Тебе опасно оставаться здесь, они используют свои чары», — забеспокоился Сай, обнимая ее. «Со мной все будет в порядке, одной мне легче уйти отсюда». Еле слышно, одними губами прошептала она, отступая от них на шаг назад. Слуги сунули метарам их вещи и мечи, а охрана, повинуясь своему господину, грубо подтолкнула парочку метаров к выходу. Тем ничего не оставалось, как повиноваться. «Тебя сейчас отведут в твои покои, где, согласно традиции наших самок, приведут в подобающий вид. И я жду тебя, моя дорогая, в своих покоях, где ты разделишь со мной ужин и проведешь остаток дня», — произнес повелитель в предвкушении, под завистливым взглядом брата, который оценил стратегию царствующего. У него бы не хватило терпения так тонко вести обольщение. Он бы взял силой, используя свою власть, что всегда и делал. Впрочем, ему мало кто мог сопротивляться. Кнут и пряник — вот методы его гнезда. Кейра не ответила ни слова, а молча последовала за прислугой, при этом мысленно говоря Гадюше, что это не такая уж большая цена за свободу метаров, которые стали ей небезразличны. С ними она чувствовала себя, как в кругу любимых родственников. Подумаешь, поужинать с повелителем, и не таким гадом морочили голову. «Ага, это змей надеется на чары своего обольщения!» — весело хохотнул Гадюша. Он уже понял, что повелитель не дурак и силой брать ее не будет, поэтому предвкушал развлечение. К тому же, насколько он знает свою Кейру, она не настолько наивна и глупа, чтобы польститься на обольщение и положение царствующего змея. А еще он знал, что как бы она ни отрекалась от своего чувства к Дейсану, он уже давно обосновался в ее сердце. И от этого получал мазохистское удовольствие, потому что чувство любви всегда приносит сладость. А почему мазохистское? Да потому что чувства собственности и ревности боролись в нем за счастье его любимой хозяйки.